Глава третья, в которой я испытываю потрясение дважды. Во время ужина я постоянно поглядывала на Винсента, сидевшего за соседним столиком. За лето он загорел, и от этого его бирюзовые глаза казались еще ярче. Мое сердце не могло остаться к этому равнодушным и сбивалось с ритма каждый раз, когда мы случайно встречались с ним взглядом. «Каков твой дальнейший план?» — спросила заговорщически Юна и тоже покосилась на парня. «Относительно него». В этот момент мимо Винсента проплыла Сара и, будто невзначай, задела его бедром. «Ох, прости!» — кокетливо извинилась она. «Ничего страшного», — улыбнулся Мур ей в ответ. «Как же она меня бесит!» — процедила я, вгрызаясь в кусок пирога. «Не тебе одну, поверь!» — хмыкнула Бекки. «Значит, первым делом надо придумать, как от нее избавиться?» Юна задумчиво постучала пальцами по столешнице. Я не могла ей ответить, поскольку пыталась прожевать пирог, от которого со злости откусила слишком много. «От нее и еще пары-тройки воздыхательниц», — отозвалась Бекки. «Мур у нас пользуется особым успехом у девушек. Например, Сесиль вон тоже не сводит с него глаз». «Могу предложить настойку вертихвоста», — подала голос Джо. «Выпив ее, Мур 3 дня не сможет выйти из ватер-клозета». «Можно еще подсыпать в кровать порошок перекрасавки». Прыщи на 1/2 гарантированы. По всему телу. «Эй, вообще-то я хочу избавиться от назойливых соперниц, а не от Винсента». Я бросила на подругу возмущенный взгляд. «А!» — коротко ответила Джоанна. «Просто мне показалось, что проще устранить сам источник проблемы. В данном случае это Мур. А девицы всего лишь производные. И ты тоже, кстати». «Я не производная», — вспыхнула я. «Я — это я, это другое. Главная величина, если на твоем языке, ясно? А все остальные — переменные». «Думай, как пожелаешь». Джоанна пожала плечами и продолжила есть. «Нет, Винсент все-таки молодец». Бекки понизила голос. «Если учесть его невысокое происхождение, он многого добился сам и продолжает добиваться. Он умный, пробивной, трудяга и обаятельный красавчик, этого у него тоже не отнять. И всеми этими достоинствами он умеет пользоваться в достижении своих целей. Будем честны. Уверена, он далеко пойдет. Винсент — парень перспективный. Так что Лив не зря его выбрала». «Все так». Мне было приятно, что подруга заступилась за объект моего воздыхания. Я бы даже обняла ее, если бы мы не сидели сейчас в столовой. Но было в ее словах и то, что чуть омрачило мой восторг. Правда про происхождение Мура. Он был из семьи обычного охотника и действительно пробивал свой путь в жизни сам. В этом мы были похожи. Но для моей матушки это стало бы серьезным препятствием, чтобы благословить нас. Такого жениха она бы точно не потерпела рядом со мной. Безусловно, ее неприятие подобного выбора не сильно повлияло бы на мое решение быть с Винсентом, но изрядно потрепало бы нервы. После ужина мы отправились в зал собраний. И тут мне, наконец, удалось занять место рядом с Винсентом. Отдельное удовольствие доставило мне перекошенное лицо Сары, которая вынуждена была сесть где-то позади. «Как обосновались?» — спросил у меня Винсент. «Прекрасно», — ответила я. «У нас пополнение Рахуль. Теперь их 8». «Вот это да!» — засмеялся Мур. «Может, поделитесь? А то у нас пылище за лето набралось с палец, а убирать никто не хочет. Я бы и с радостью поделилась, но они еще маленькие. И потом надо спрашивать у Джо. Это ее подопечные. Ответила я, тоже смеясь. Правда, живут у меня под кроватью. Вспомнила я на мгновение и почти сразу снова забыла. Я хотела спросить у Винсента что-нибудь еще, но тут на сцену стали выходить преподаватели. Мисс Туфо, за ней профессор Лагер, Гарольд Дик, наставник по физической подготовке, Шарлотта Грин, которая преподавала у нас в прошлом году драконий этикет. Да-да, такой тоже существует. Профессор Нейтан Тайм, заведующий дисциплиной «Физиология драконов». И, наконец, всеми любимый ректор. Дерек Форест, наш драконий целитель. Все наставники были уже в годах, поскольку каждый некогда являлся хранителем драконов. Теперь же, оставив службу, они делились своими знаниями с нами. Где-то у каждого из них был свой дракон, которого они навещали время от времени на Рассветном острове и на своих занятиях часто рассказывали нам о них. Пожалуй, это были самые любимые минуты у всех студентов. Дерек Форест вышел вперед и сердечно приветствовал всех нас. Мы же ответили ему громкими аплодисментами и счастливыми улыбками. В такие мгновения все ощущали себя одной семьей. «Мне кажется, или тренер Дик стал еще больше?» — шепнула мне Юна. «Только если в ширину», — хихикнула я. Гарольд Дик, в прошлом хранитель-боец, был мужчиной внушительных размеров. Что ввысь, что вширь, настоящий великан. А шрамы, испещряющие лицо, придавали ему совершенно зловещий вид. Первые недели учебы мы страшно боялись его, а через месяц уже вовсю хохотали над его шутками, которыми он сыпал по любому поводу. «Я очень рад всех вас видеть, адепты!» — продолжил ректор, поглаживая свою седую бородку, которую всегда заплетал в косичку. «И надеюсь, вы готовы к тому важному этапу, который ждет вас совсем скоро. Намного скорее, чем вы могли предположить. Я вынужден вам сообщить, что у нас несколько изменились сроки доставки драконьих яиц в долину. Стражи вынуждены привести их нам раньше, и это случится уже завтра». Все были потрясены, услышав эту новость. «Обалдеть!» — присвистнул Винсент. «Стражи будут здесь уже завтра?» Юну это привело в полный восторг. «О, боги, не могу поверить!» «Как уже завтра?» — раздался обеспокоенный голос Джоанны сзади. «Я же не успела повторить всю теорию!» «Разберешься по ходу!» — бросила ей Юна через плечо. «Главное, что они прилетают!» «А я-то думаю, почему окна и двери дома стражей весь день нараспашку?» — протянула Бекки. «Там, видимо, убирают все и проветривают в ускоренном режиме». «Когда ты успела это увидеть?» — удивилась я. «Пока мы шли в столовую», — пожала та плечами. «И все же, что будет с занятиями, господин ректор?» — поднялась Джоанна. За ней подскочил Люк. «Мы рассчитывали, что у нас в запасе будет еще неделя, а то и две». «Не волнуйтесь», — ректор поднял руки в успокоительном жесте. «Занятия будут проходить в прежнем режиме. Драконы начнут вылупляться в ожидаемый срок, просто они прибудут раньше, и все. Зато и распределение пройдет раньше, и вы быстрее узнаете, какой дракон станет вашим. Кроме этого, раньше начнутся тренировки по обращению с драконами. И главное — полеты на них. Преподавать будет капитан отряда стражей. Очень занимательная персона, с которым вас завтра ждет знакомство. Он впервые будет тренировать молодых хранителей. И для вас это настоящий подарок. Так что, мисс Джей, ваши волнения беспочвенны. Все будет проходить по плану. Но Джоанну, похоже, эти заверения успокоили не до конца, поскольку озабоченность на ее лице так и не исчезла, даже когда она опустилась на свое место. «Ты же и без того все лето училась», — повернулась к ней Юна. «Ты знаешь, наверное, больше, чем все наши студенты вместе взятые». «Чем больше я знаю, тем сильнее понимаю, что знаю почти ничего». С горечью изрек Лукас некую древнюю мудрость. «Вот уж точно, горе от ума!» С усмешкой шепнул мне на ухо Винсент. От его близости по телу побежали мурашки. Я даже едва вникла в смысл сказанной фразы, просто улыбнулась в ответ. По возвращении в дом Джоанна сразу ринулась к своим книгам, а Юна — к платяному шкафу. Первая собралась читать ночь напролет, вторая — выбирать наряды для завтрашней встречи со стражами. Формы в нашей академии как таковой не было, так что разрешено было носить все, что находится в рамках приличия. Меня тоже переполняло волнение. Не верилось, что уже завтра я смогу увидеть драконов. Нам рассказывали, что один страж перевозит 2 яйца. Значит, их всего будет 10. 10 стражей и 10 драконов. И все в нашей долине, совсем рядом. Восторг мой был обращен в первую очередь к драконам. Сходить с ума по стражам я оставила Юне. «Как думаешь, когда будет распределение?» — спросила Бекки. Мы уже лежали в постели и витали в своих мыслях. «Ректор сказал, что скоро. Может, тоже завтра?» Отозвалась я. «Нет, не думаю. Яйцам нужно адаптироваться к новым условиям после перелета. Стражам расселиться и обосноваться. Мне кажется, дня через 3-4. Хотя хотелось бы поскорее». «И мне. Я просто сгораю от нетерпения увидеть своего дракона». «Ну, пока ты сможешь увидеть только его яйцо», — усмехнулась Бекки. «Но я непременно хочу присутствовать в момент, когда он начнет вылупляться», — мечтательно сказала я. «Думаю, мы не пропустим это», — ответила Бекки. Мы поболтали еще немного и решили, что пора спать. День был тяжелым, и меня отчаянно клонило в сон. Я начала проваливаться в него, стоило только поудобнее устроиться на подушке. И даже тихая возня под кроватью не могла этому помешать. За завтраком все студенты были возбуждены и взволнованы. Разговоры велись только о скором прилете стражей. Преподаватели пытались сохранять спокойствие, но по их взглядам и отрывистым фразам нетрудно было догадаться, что и они взвинчены перед стремительно приближающимся событием. К полудню уже все не находили себе места и постоянно поглядывали на небо. «Летят!» Наконец крикнул кто-то особенно зоркий, и мы всей оравой побежали к полю для посадки драконов. «Я вижу, вижу!» Юна аж подпрыгивала на месте и пальцем тыкала в точки на небе, которые с каждой секундой становились все больше и больше. Джоанна с Люком в ожидании спрятались в тени под навесом. Мы же с Юной и Бекки стояли в первых рядах и не давали никому даже шанса сместить нас с этих позиций. Вскоре точки стали превращаться в очертания драконов. Можно было разглядеть даже их цвет — огненно-красные, лазурные, изумрудные. Возглавлял процессию черный дракон, крупнее остальных сородичей. Он приблизился, и его чешуя на солнце стала отливать синим. «Их 11!» — быстро посчитала Юна. Действительно, за иссиня-черным летели еще 10 драконов. Прежде чем отправиться на посадку, они закружили прямо над нами, совершая приветственный ритуал. Я затаила дыхание, разглядывая их. Они были необыкновенные. Несмотря на близкие цвета, их окрас не повторялся. Был индивидуален, как и рисунок крыльев и гребня. Кроме черного, больше всего привлекал взгляд золотой дракон с бронзовыми крыльями. Он и стал приземляться первым. За ним потянулся темно-зеленый, затем рубиново-красный, затем голубой, почти сливающийся на фоне ясного неба. Они садились один за другим на удивление плавно и бесшумно, словно они весили, как полсотни лошадей каждый. На их спинах в специальных седлах восседали наездники-стражи в графитно-серой униформе. Впереди и позади каждого крепились контейнеры из небьющегося стекла. Нам рассказали, что в их создании используются специальные кристаллы из недр ледяных гор. Сквозь толстые стены контейнеров можно было различить очертания драконьих яиц. Черный дракон приземлился последним. На нем не было никаких контейнеров с яйцами, и его наездник первым оказался на земле. Он стянул с лица повязку, которую все хранители надевали во время перелетов, чтобы защитить себя от порывов ветра. И мне показалось, что земля уходит у меня из-под ног. Это был он, тот самый незнакомец из сада Фрезий, которому я по глупости подарила свой первый поцелуй. «Святые провидцы!» Я отмерла и в ужасе юркнула Бекки за спину. «Не двигайся, умоляю!» «Что случилось?» — спросила подруга, предусмотрительно не оборачиваясь. «Это он, Бекки!» — прошептала я. «Он!»